Глава 29. Альтернативная служба. Я не пишу ей ничего. Просто пялюсь на экран с архи-короткой нашей перепиской. У меня в руках Джокер. Я его кручу, не зная, как разыграть. А еще схожу с ума от тревоги. Малышкин же больше не пустит ее, верно, на эти гребаные прыжки. И от ревности. Полина не тот человек, который будет терпеть запреты или соглашаться с ними. Что ей мешает встретиться с инструктором на гражданке и полетать там? А говорить с ней сейчас бесполезно. Я просто опять получу по носу. С кем тогда говорить? Провожаю взглядом Малышкина. Спустить мою карту на банальный запрет парашютов очень тупо. Мало что ли другого экстрима? Нет. Я хочу, чтобы мои слова были не пустым местом для нее. А как это сделать, я теперь не знаю. И опять проебываю время. Это мой вечный косяк. Стоять и ждать, пока само рассосется. А если не рассосется, то и хер с ним. Здесь точно не рассосется. И просто похерить я тоже не готов. Товарищ капитан, можно обратиться? Догоняю на лестнице Малышкина. Можно. Я по личному вопросу. Кусаю губы. Мы смотрим друг другу в глаза. И он точно понимает, по какому. Малышкин не дурак. Все давно про меня понятно ему. Нет, тогда нельзя. Отворачивается, идет к себе. Ну, пожалуйста. Иду следом. Заходит в кабинет. Нет, Корниенко, я даже обсуждать это не буду. Почему? Потому что мне не нравится эта мысль. Я горе твоему сочувствую. Многозначительно дергает бровями. Но к Полине приближаться не надо. И я сильно против. Я все понимаю. Я тогда накосячил. А это тогда здесь даже ни при чем, Корниенко. Если бы я на то тогда ориентировался, ты бы с моей младшей не нянчился, ясно? Спасибо, Павел Алексеевич. Опускаю взгляд. А что тогда при чем? А я хочу, чтобы у него мужчина был сильнее, чем она, понял? Чтобы они заботились, ее защищали. Защищали, несмотря на то, что она может сама себя защитить. Иногда от нее самой защищали. Я хочу, чтобы она его уважала и слушала. А не чтобы твои сопли вытирала каждый раз, когда у тебя грим клоуна потек. Ясно это? Рявкает на меня. Более чем. Сглатываю. Нет, мне не обидно. Он прав ведь во многом. Я его понимаю. Да и столько раз меня приземляли гораздо жестче, что это вот еще очень вежливо. На этом этот разговор считаю законченным. Еще какие-то вопросы есть ко мне, курсант? Нет. Херни не натворишь никакой? С чего бы? Ну кто тебя знает? Насколько ты там ранимый? Я ваше мнение к сведению принял, товарищ капитан. Но это просто мнение. Оно может поменяться. Корниенко, блядь. С досадой. Алексеич! Заглядывает тренер. Кого на соревнования по рукопашке отправляем? Всех тех же, что и в прошлом году. А я как раз Корниенко хотел предложить взять. Бросает на меня взгляд. Отлично идет в этом году. Нет, Корниенко пусть картошку чистит. У него тахикардия. Да блять! Беззвучно матерюсь я, слегка пиная ножку кресла. Совсем уже в инвалиды записали. Да ладно тебе, Алексеич. Тестостерон у него буянит. Вот тебе и тахикардия. Я сказал нет. Хочет на соревнования, пусть полное обследование с заключением врача принесет. Смотрит мне в глаза. Не то чтобы я прямо горю на эти соревнования. Не моя эта стихия с мужиками обниматься. Но просто закусила меня, наверное, еще месяц назад, что Полина меня заметит одной левой. Поэтому врезался в дополнительные тренировки, чтобы хотя бы правой, а не левой. Есть у меня справка. У меня целая карта есть. Видел. Пустая такая карта. Со всеми прививками и плановыми анализами. Ты в детстве не болел, Корниенко? Никогда. Постоянно. Ты это тренди кому-нибудь непросвещенному, а я двоих детей вырастил. Липовая карта у тебя. Неси нормальную справку. Да он тебе любую справку принесет, Алексеич. Мажорс, толку-то? Вот поэтому пусть идет картошку чистит и с ребенком нянчится. Альтернативная служба у него. Корниенко, кругом, шагом марш отсюда. Выхожу. Прикинь, отцу его звонил. Так и так, мол, сердечко у вашего сына. Притормаживаю, подслушивая. Но он говорит... У нас и диабет уже был, и язва, и эпилепсия. Не обращай, говорит, внимания, капитан. Симулирует, подлец. Это да. Несколько попыток подделать диагноз для отвода от службы было. Веры мне никакой. Ухожу. Сегодня 30-е. Последний день мы здесь. И я даже не в залете. И есть шанс, что выйду через пару часов на свободу вместе со всеми. Пора разыграть мои карты. А идей до сих пор ноль. Открываю нашу переписку. Психую, пересматривая этот ебаный ролик. Сжимаю челюсти, печатаю. Дэн. Добрый вечер, Полина Сан. Соскучилась? Я очень. Я хочу от тебя следующие сутки. В свое полное распоряжение. Полина. Я встречаю Новый год с родителями, Денис. Вот чуть-чуть сейчас подломись под нее. И не будет мне никакого Джокера. Вырвет из рук. Отобьет им щеки. И исчезнет в тумане. Поэтому я не подламываюсь. Дэн. Это твои проблемы. Я хочу следующие сутки. Полина. Ладно. Мне кажется, мы просто расхерачим друг друга при встрече. Но плевать. Пусть так. Это лучше, чем ничего.